247. Май 2. Пришло время, когда карма, личная и карма народная, должны совпасть. Иначе получится разрушение обоюдное. Сознание, что больше так продолжаться не может, должно пронизать дух человеческий. Условия усугубляются, дабы дух завопил о невозможности и невыносимости создавшихся условий. В скобках. Ночью, проснувшись, подумал, и показалось, что появилась мысль «свершилось, пережег провода». Потом еще появилась мысль «обращение не поможет», и с тех пор писаться стало плохо. Сижу, смотрю, сосредоточиваюсь, но ничего не получается.